Денис осмотрел козлиную бородку Семенова, торчавшую из медальона, пожал плечами, зевнул и подал первую с точки зрения Катран дельную мысль за весь этот длинный суматошный день. «Давай на боковую, да мы уже сутки на ногах». «Что, прямо здесь? А где же еще?» «Согласна, только дежурство надо организовать, мало ли кто здесь еще бродит». «А вы отдыхайте», — выскочил с инициативой Ланс. «Я подежурю». Кэтран с сомнением посмотрела на начинающего ликвидатора, но возражать не стала. «Факелы экономь, лишние потуши», — посоветовал Денис. «И попробуй только». «Один не пью», — возмутился Ланс. Денис недоверчиво хмыкнул, снял с себя камзол и расстелил его на каменном полу. «Давай, Кэт, пристраивайся рядом», — предложил стажер. Заметив в ее глазах сомнение, строго прикрикнул. «Да не дури, мы не на балу. Полевые условия, пол ледяной, аптечки у нас нет, и сопли твои лечить будет нечем». Принцесса посмотрела на Жана, свернувшегося мохнатым клубочком на полу, и не стала упорствовать. Усталость взяла свое. Не успел начинающий ликвидатор потушить лишние факелы, как она тихонько засопела, доверчиво уткнувшись носом под мышку стажера. Денис осторожно прижал ее к себе, стараясь согреть своим телом. Рука легла на плавный изгиб бедра. Стажер скрипнул зубами, усилием воли отогнал грешные мысли и заставил себя заснуть. Тем временем караульный загнал черенок едва зачадившего факела в трещину базальтовой стены пещеры и начал бдить. Бдил долго, минут 15-20. Затем заскучал. Перед переходом в это странное место Катран дважды за короткое время ухитрилась наградить их муками оздоровительного похмелья, что поднятию настроения не способствовало. Ланс покосился на ящик и поспешно отвел глаза в сторону. «Надо быть хозяином своего слова. Сказал, один не пью, значит, не пью». И авантюрист принялся срочно искать собутыльника, ибо голова его раскалывалась. «Дэн отпадает». Это страдалец понял сразу. Видишь, как в начальство вцепился. Никак охмурило. Да, пропащий человек. А какой мужик был? Жан тоже не подойдет. Ему только пирожки подавай. И чего он в них нашел? Ланс мрачно уставился на Катран. Даже в самых кошмарных снах он не мог представить себе в ее руках бокал с нормальным напитком. И тут он вспомнил про адскую награду. Чертовка, пока он ее тискал, лепетала, что заветное словцо нужно сказать, когда они окажутся у цели. На цели темного мастера ликвидатору было глубоко начхать. У Ланса имелась своя собственная, срочно похмелиться, да и заветное слово просто прелесть. «Точно, в тему!» Ланс достал медальон и назвал пароль. «Семенов, пить будешь?» Все случилось в тот момент, когда далеко в аду, в кабинете темного мастера, проходила крутая разборка. Дьявол тряс Асмодея, как грушу. «Почему свои кадры бабами не снабжаешь?» — ревел он. «Они уже до моих добрались!» Тут-то его и настиг заветный призыв. «Они не могли!» «Точно!» — подтвердил Асмодей, осторожно освобождаясь из железного захвата застывшего мастера. «Что не могли, шеф?» — испуганно спросила секретарша. «Успеть дойти до цели! Назад!» Но было поздно. Семенов уже назвал отзыв. «Буду». Он выскочил из медальона, как чертик из бутылки, похлопал сонными глазками, извлек из кармана пиджачка граненый с зазубренными по краям стакан, деловито протер его галстуком и выжидательно уставился на Ланса. «Надо же!» — обрадовался караульный, выдергивая из ящика бутылку. «Получилось!» Наличие стакана у выползшего на свет божий собутыльника заставило ликвидаторов вспомнить про этикет. Он покрутил головой и, не найдя подходящей емкости, сдернул с мохнатой шеи оборотня, спящего неподалеку, железный рог. Темный мастер, глазами Семенова, наблюдавший за этим святотатством, пришел в неописуемую ярость. — Как ты смеешь? — Ой, только не надо, — сморщился Семенов. — Как не надо? — возмутился Ланс. — Сам сказал, буду, а теперь не надо. — Нет, я не вам. Позвольте представиться, Семен Семенович Семенов. С кем имею честь? Столь учтивые речи заставили Ланса напрячься. Последние 3 года он отирался в основном среди студенческой братьи, внесшей соответствующие коррективы в его строго пуританское воспитание. Но что-то все же осталось. Потомок первого рыцаря короля Артура, благородного сэра Ланселотта, постоянный, я бы сказал, пожизненный, член палаты пэров. Тут благородного потомка чуть слеза не прошибла. Отец как-то взял его на одно заседание. Смерть мухам! С тоски подохнуть можно. Владетель... Слушай, может, поместье не перечислять, а? Ланс меня зовут. Лорд Ланс. Можно и без лорда. Никаких возражений. Тем более у меня уже рука устала. Как бы стакан не уронить. Ну, за знакомство. Лаконичность тоста приятно порадовала лорда, и они опрокинули по первой. А между первой и второй Денис многому научил своего друга. Короче, когда набулькали по третьей, жизнь окончательно наладилась, и только постороннее бурчание в голове Семенова мешало приятной беседе. «Хватит дурью маяться, берись за дело. Ты должен внушить им, чтобы они шли туда, куда укажет твоя борода, а на компас...» «Ай, да помолчи ты, рогатая морда. Видишь, мы общаемся...» Ланс выпучил глаза. «Вы понимаете, — пояснил Семен Семенович, слегка заплетающимся языком, — какая-то сволочь мешает беседовать за жизнь. Все что-то говорит, говорит». «И что говорит?» «Это какую-то чушь про мою бороду. Говорит, что это компас. Че хочет-то? Одну минуточку, сейчас уточню. Сволочь, что вы хотите сказать?» «Идиот!» — икнул в его голове дьявол, чувствуя, что стремительно пьянеет вместе с Семеновым. «Скажи, что им нужно идти, идти!» Темный мастер с ужасом понял, что начисто забыл, куда, кому и зачем им нужно идти. «Этот идиот говорит, что вам нужно идти, идти и идти». «Это куда нас посылает?» — набычился Ланс. «А ну давай его сюда. Берегите клетки, они не восстанавливаются. Я уже все уладил. Надел на него намордник, чтобы не гавкал и не мешал культурно общаться двум интеллигентным людям». «Это ты здорово придумал», — развеселился Ланс. Семен Семенович довольно захихикал и выразительно посмотрел на свой опустевший стакан. Ланс намек понял. Знали бы собутыльники, что в этот момент полностью офигевшие Асмодей и секретарша пытаются стянуть с физиономии окаменевшего шефа намордник, развеселились бы еще больше. Тем не менее, долгой задушевной беседы не получилось. Принимали на грудь без закуски и стаканами. Последняя порция поставила жирный крест на культурном общении двух интеллигентов. Семен Семенович заглотил свою дозу, аккуратно убрал в карман стакан и рухнул. Ланс грустно посмотрел на козлиную бородку, торчавшую между двух ботинок из медальона. «Слабак!» Ликвидатор повторил его подвиг из рога и сверзился рядом с медальоном, засосавшим собутыльника. В горизонтальном положении бдить было удобнее.